Глава 50. Зоуи расхаживала взад вперед по комнате для совещаний в полицейском участке. Тейтум сидел за столом и откусывал от ломтика пиццы. По дороге сюда они купили целую пиццу, замену и обеду, и ужину. «Присядь», — сказал он, — «и поешь. На пустой желудок ничего хорошего не придумаешь». Зоуи села, но тут же снова встала, забыв, зачем садилась. Села опять, схватила кусок пиццы с жареным беконом и ананасами. Отлично. Из-за пиццы с ананасами у них с сестрой шли вечные баталии, и приятно было видеть, что Тейтум более толерантен, чем Андрея. Они заказали половинку с беконом и ананасами, а другую — с пепперони и острым перцем. Зоуи вонзила в пиццу зубы, убедилась, что захватила одним куском и бекон, и ананас, и счастливо зажмурилась. Бекон был поджарен ровно так, как надо, с хрустящей корочкой по краям, и контраст со сладостью ананаса, толстым слоем моцареллы и чесночным соусом на миг заставил ее забыть обо всем. Слившись с пиццей в единое целое, Зоуи погрузилась в нирвану. С наслаждением прожевала, проглотила, а когда открыла глаза, Тейтум смотрел на нее, и уголки его рта приподнимались в легкой улыбке. «Что?» — спросила Зоуи, словно защищаясь. Ей стало неловко. «Приятно для разнообразия посмотреть, как ты чем-то наслаждаешься. Редкое явление». Она кашлянула. «Такое случалось чаще, пока в мою жизнь не вернулся Гловер. Пока жизнь была спокойнее». «Ясно». Зоуи со вздохом проверила телефон. С Андреей она разговаривала полчаса назад, и тогда все было в порядке. Компанию сестре составляет Марвин, снаружи дежурит полиция. И все же хотелось броситься туда, обнять, сказать, что старшая сестра рядом, и что с ней никогда ничего не случится. «Давай поговорим о Шрёдингере», — предложил Тейтум. Зоуи закатила глаза. Журналисты уже окрестили убийцу Шрёдингером, и Зоуи это чертовски не нравилось. Прежде всего, потому что прозвище «убийца» избрал себе сам. Они сейчас пляшут под его дудку. «Похоже, наша первоначальная теория не оправдалась», — заговорил Грей. «Мы предположили, что он начал планировать убийство несколько месяцев назад, после того, как в первый раз поддался своей фантазии. Теперь похоже, что планировал он их как минимум несколько лет. Копал могилы, готовил веб-сайты, следил за потенциальными жертвами». «Нет», — перебила его Зоуи, — «я настаиваю на своем первом предположении». Всю эту затею со Шрёдингером и безумными экспериментами он начал обдумывать несколько месяцев назад, после первого убийства. Но яму выкопал больше года назад. Сексуальная фантазия этого парня крутится вокруг захоронения женщин живьем. Рытье могилы — часть фантазии. Может, он рыл ямы, воображая, как будет их использовать. Держу пари, иногда мастурбировал возле этих ям. Потом прикрывал и прятал, думая, что когда-нибудь они ему пригодятся. Должно быть, эта мысль его возбуждала. Ты хочешь сказать, полтора года назад, готовя яму, он еще не собирался ее использовать? Я говорю, что он играл с этой мыслью, фантазировал, а потом год спустя сорвался и решил захоронить свою первую жертву. А готовых могил у него уже было полно по всей округе. Оставалось лишь выбрать подходящую. Тейтум взял ломтик пиццы с перцами. «И чем это нам поможет?» Зоуи задумчиво разглядывала коробку с пиццей. «Сначала мы думали, что он роет яму. Затем похищает жертву, и там ее хоронят, правильно? Однако яма у него уже есть. Может быть, десятки ям. Нам нужно только их найти». Тейтум замер, не донеся пиццу до рта. «И там подождать? Устроить засаду?» «Именно. Но эти чертовы ямы могут быть где угодно». «Вовсе нет». Зоуи встала и подошла к карте на стене. Поставила маркером маленький красный крестик на месте, где была найдена Мэрибел Хоу. Здесь он похоронил Мэрибел. А здесь она указала на другой крестик, уже стоящий на карте. Здесь нашли Николь. Оба места в 4-5 милях от Сан-Анджело. Когда нашего друга охватывает страсть, он отъезжает от города на несколько миль и копает яму. Так что все эти ямы находятся в нескольких милях от города, поблизости от дорог, но в достаточно укромных местах, где ему никто не помешает. Все равно слишком неопределенно. Надеюсь, есть способ разыскать эти ямы. Нужно поговорить со специалистом, с экспертом по грязи. «Ты имеешь в виду геолога?» — усмехнулся Тейтум. Называй, как хочешь». С этими словами Зоуи выхватила у него из-под носа последний ломтик пиццы с пепперони. «Ладно». Грей нехотя взял ломтик с ананасами. «Итак, считая вместе с горячей линией, которую запустил сегодня утром Фостер, у нас уже две идеи, которыми можно заняться, не ожидая следующего убийства. Хорошо. Мы знаем об убийце и кое-что еще», — заметила Бентли. От острого перца начала пощипывать язык. «Наверняка он следит за жертвами. И Николь, и Мэрибл он схватил, когда они поздно вечером возвращались домой. Убийца ждал их там. Может быть, по несколько дней наблюдал за домами и ждал подходящего случая. Значит, на него никто не обращает внимания. Возможно, он одет в рабочий комбинезон, как и рассказывал тот парень в парке». «Самое разумное предположение», — согласилась Зои. «Стоит сказать Фостеру. Пусть патрульные обращают внимание на рабочих на улице, выясняют, чем они заняты, устанавливают их имена, проверяют машины, ищут тех, кто соответствует нашему профилю». «Хорошая мысль». «И четвертое. Я хочу начать с убийцей диалог». «Открытое письмо в газете, как в случае с сыном Сэма? Но тогда не вышло. Сын Сэма уже общался с полицией, присылал им безумные послания. И не такой он был дурак, чтобы отвечать напрямую. Он просто наслаждался вниманием. Если мы опубликуем письмо, обращенное к убийце, можешь называть его Шрёдингером, я не возражаю. Результат будет тот же. Просто не ответит». Он вообще довольно мало с нами общается. По-моему, совсем не общается. Нет. Он называет себя Шрёдингером. Объявляет, что его убийство — эксперименты. И присылает видео. Все это форматы коммуникации. Он тщательно их придумывает и сводит к минимуму. Он осторожен. Нам нужно начать такой диалог, который выбьет его из колеи и заставит реагировать импульсивно. Забыть об осторожности. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Тейтум. «Хочу опубликовать о нем нелестную статью. В интернет-изданиях его и так называют маньяком и чудовищем. Этого он ожидал. И это не приведет его в ярость», — Зоуи покачала головой. «А я хочу изобразить его криворуким идиотом. Есть шанс, что такую статью он захочет прокомментировать». «Звучит как-то легкомысленно. А если вместо этого он еще кого-нибудь убьет, доказывая, что не криворукий?» Он и так планирует вскоре убить еще одну женщину. «Об этом он ясно нам сообщил своими экспериментами», — уверенно ответила Зои. «Все убийства у него тщательно спланированы и рассчитаны. Не удивлюсь, если у него найдется список будущих жертв и календарь с датами. Менять свои планы из-за нас он не станет. Но если повезет, нам удастся получить от него непосредственную реакцию». «Хочешь использовать того парня, Гарри Барри?» Зои кивнула и сделала большой глоток Кока-колы. Увы, для того, чтобы запивать острые блюда, кола не слишком подходит. «Не похоже, что ты намерена завтра утром улететь», — откинувшись на спинку стула, заметил Тейтум. Зои прикусила губу. «Вообще-то он прав. И думает, и говорит она так, словно собирается остаться здесь по меньшей мере на день или два». Бентли ощутила укол вины. «Разве не должна она сейчас быть сестрой?» Со вчерашнего дня, когда появился Гловер, ничего не изменилось. Весь последний месяц у меня ощущение, словно я сижу в комнате с осой. Жужжит где-то, но непонятно где. Тейтум молча взглянул на нее. «Оса — это Гловер», — пояснила она. «Я понял. Но теперь я знаю, где он. И остальные тоже. Раньше я пыталась убедить Манкуза и Колдуэлла отнестись к этой угрозе серьезно. Теперь они поняли, что я была права, и присматривают за Андрея. Сейчас Гловер нападать не станет, предпочтет выждать. Он хитер и осторожен». Тейтум кивнул. «Я вернусь, как только смогу», — продолжала она. «Но не сейчас. Полиция Сан-Анджело одна с таким убийцей не справится. Останусь еще на день-другой, прослежу, чтобы расследование двигалось в правильном направлении, и улечу к сестре. Только об одном ты не подумала». «О чем?» Зои мгновенно напряглась. «Андрея там с Марвином. Вот это серьезный риск. Не боишься, что за два дня он ее с ума сведет?»